В узком дверном проеме обороняться стало легче, но ненадолго. Командир оборотней посчитал, что парочка гранат принесет меньше жертв, чем троица наглых людишек, поэтому у дверей моментально раздались взрывы. Хорошо, что Вера каким-то чудом заметила летящую гранату и без команды прикрыла стальную дверь за мгновение до нашего полного звездеца, но все равно шибанула по ушам знатно, и чуть мне в башку не прилетела сорвавшаяся с петель дверью. «Черт, моряк, падлы!» — заорала во все горло то ли контуженная, то ли взбешенная ведьма. «Где вас носит?» «Скоро», — коротко ответил Станов. «Пробиваемся тяжело, полминуты потерпите». С нашей стороны также, не замедлил отчитаться морячок, группы справились даже быстрее. Вот что с бойцами ведьмин животворящий пинок делает. Для тварей полной неожиданностью стал слаженный удар в спину с обоих концов коридора. Причем группы морячка и черта работали исключительно холодным оружием, чтобы не перестрелять друг друга в этой сутолоке. Оборотни не сразу поняли, что их тихо и планомерно вырезают. Ну а когда поняли, то уже ничего путного предпринять не смогли. «Хватаем этот аквариум и тащим к выходу», — быстро приказал я, показывая на ванну с императором. «Вместе с приборами», — уточнила Света Радостина. «Уже нет», — пояснил наконец-то показавшийся Чах. «Я временно императора на себя запитал. Но поторопитесь, если не хотите потом идиота слюнявого на троне видеть. И на меня не рассчитывайте в бою. Сколько времени есть?» Тут же поинтересовался Жир. «Минут 20 точно». Услышав это, мы не стали терять времени даром. Парни-морячка закинули себе на плечи хрустальный гроб со спящим пожилым царевичем. Я, ведьма и невеста выдвинулись вперед, как основная ударная сила, а черт с курсантами-сержантами прикрывали нас с самого нежного места, со стороны задницы. Тактика движения отработана, мы в авангарде. Подходим к очередной двери, закидываем в коридор с тварями несколько гранат, а потом врываемся сами, превращая оборотни в отходы колбасного производства. Лишь только после этого даем команду нашему почетному караулу внести тело. Черт с ребятами в это время не дает упырям приблизиться к нам с другой стороны. Все бы ничего, но на прохождение тратим очень много времени, боясь совершить роковую ошибку. Я с тревогой посматривал на часы. Отведенные чехом минуты летели с бешеной скоростью, несмотря на то, что работаем в ускорении. Успели. Оказавшись на поверхности, чуть было не заорал от счастья, но отвлекаться на эмоции некогда. Тут нас тоже ждут. Черт, появившийся последним, взорвал вход в базу и приказал. «Морячок, мои пустые почти, меняемся. Объяснять долго никому ничего не надо». Освободившийся от ноши табор показал, на что способны ромалы в круге. «Пожалуй, эту схватку с тварями каждый из нас может назвать самой кровавой за все время службы. Ни мы, ни оборотни не хотели отступать, яростно наскакивая друг на друга, в какой-то момент забыли про всякую защиту, стараясь не сами выжить, а как можно больше унести врагов в могилу. Боевое безумие накрыло всех. Уже даже группа черта поставила императорский саркофаг на землю и вовсю рубилась, взяв его в плотное кольцо. Бой закончился внезапно. Я вдруг осознал, что больше некого убивать. Вокруг лежат горы трупов разной степени разделки и прожарки. Часть оборотней застыла ледяными статуями. Даже не помню, в какой момент мы с Верой начали применять стихийную магию. Но факт остается фактом. Баловались ею вовсю. При этом сам чувствую сильную усталость, но не выгорание. А вот Вера белее снега. Шатается, словно пьяная, и, кажется, собирается потерять сознание. Как-то на автомате, не разрывая круг, дал ей немного своей энергии. Заодно поделился и с ведьмой, которая была еще в худшем состоянии и держалась исключительно на своем упрямстве. Почувствовав себя значительно лучше, обе девушки благодарно кивнули. «Чах, что по времени?» – заорал я, боясь услышать, что мы опоздали. «32 секунды, Даня, блин». Придется рисковать и перемещать нас на парочку верст от оси силы. Вернее, я с императором перемещусь, а вы своим ходом подтягивайтесь. Эта дистанция далась нашей группе очень тяжело. Мы не бежали, а плелись, поддерживая друг друга. Слава богу, все живы, хотя многие и получили по нескольку легких ранений. Встретивший нас у императорской ванны Чах лишь молча покачал головой, отказываясь комментировать это сборище инвалидов. Александр снова в своем теле, обрадовал он, когда придет в себя полностью, я ему лично хлебало начищу, такого наворотил с поясом хаоса, что матерных слов не хватает, хоть так, равнодушно ответил я, садясь на траву. «Что поделать, если у нас твоей хваленой родовой памяти нет и приходится вслепую экспериментировать? Ты бы сам смог вот так, не имея в голове заранее заложенных знаний?» «Ну», — задумался Наумб, — уговорил. «Императорский мордобой отменяется. Главное, что выкарабкается. А неприятных ощущений Александр и без меня полные карманы отхватил. Глядя на валяющихся вокруг меня обессиленных бойцов, спросил Чиха, до поместья Горюновых теперь есть возможность всех доставить?» «Нет», — разочаровал он, — «сил много, но приходится серьезно контролировать состояние нашего подопечного. Пока в охрененной зоне риска еще находится, и любая мелочь может оказаться фатальной». Честно говоря, сильно не расстроился, так как примерно такое и рассчитывал услышать. Достав телефон секретной связи, набрал Комова. «Не без приключений, но вытащили», — обрадовал я следака, не вдаваясь в подробности. «Проблема с доставкой объекта и нашей группы вместо эвакуации. Можешь перенаправить вертолеты в другой квадрат, пусть прямо отсюда забирают, а то ведь не дойдем. Они пока в режиме радиомолчания, так что хоть сдохните, но тащитесь к усадьбе. Повторю, не дойдем, или дойдем за сутки. Плохо, сейчас свяжусь с Тюменью. Пусть Ломакин думает, если еще не улетел». «Не улетел», — раздался в трубке голос князя, явно прослушивающего нашу линию. «Держитесь, сынки, минут через 20 парочку автобусов притараню». «Спасибо». «Еще рядом с усадьбой Горюновых отряд оборотней наблюдателей пасется. Можете с ними помочь, а то мы реально вне кондиций. Уничтожать не буду, но отзову. Губернатор я продажный или хрен собачий?» — хохотнул Лом. «Вы главное, нашу свою не потеряйте». Осип Семенович не подвел. Пусть и с небольшим опозданием, но автобусы прибыли. С кряхтением погрузились в них и без приключений доехали до поместья. Непривычно находиться дома без родителей и сестры. Засыпая с ложкой в руке, утолили сильнейший голод. Насытый желудок совсем сопротивляться сну не осталось сил. Вырубились все, даже двужильный черт с ведьмой. Лишь только Чах остался в сознании, чтобы мониторить обстановку в округе и наблюдать за состоянием императора. Звонок от Ломакина заставил чертыхнуться. Неохотно разлепив веки, я взял трубку. «Выезжаю в сторону аэродрома. По идее, ваши птички должны быть на подлете. Не копайтесь сильно. Как только я поднимусь в воздух, то сразу начнется зачистка в Тюмени. Могут быть неожиданные сюрпризы, от которых вам лучше находиться подальше». «Понял», — произнес я. «До встречи в столице». Поднявшись с лежака, потянулся и прислушался к себе. Вроде немного отпустило. Еще не полностью красавчик, но минут на 20 средненького боя хватит. Чах, как император, уже полностью в себе. Просто спит. Я его слегка энергией подкачиваю, так что часа через 3 будет как новенький. А моя команда, до идеала далеко, но к моменту прилета в Ярославль зрелище станет не такое печальное. И то хлеб, вздохнул я. Хочется, конечно, побольше сил перед столичными разборками, но что имеем? Растолкав народ, сообщил, что вот-вот прибудет за нами такси от майора Жуковского. Два раза повторять не пришлось. Вскоре вся группа была на ногах, с легкой тревогой вглядываясь в небо. А вдруг не прилетят вертушки? Вдруг опять что-то пошло не по плану? Волнение оказалось напрасным. Явились орлы. Как только над лесом показались винтокрылые машины, Наумб, не тратя времени попусту на их посадку и взлет, переместил группу на борта. Резко развернувшись, летчики повезли нас в сторону законсервированного аэродрома, чуть ли не касаясь верхушек деревьев. Разумная мера предосторожности. Хотя князь и обещал, что ПВО временно будет вне игры, но не хочется лишних случайностей. Приземлившись примерно через час, мы наскоро поздоровались с сосредоточенным Жуковским, который сразу же запихнул нас в один из двух транспортов. Еще при взлете Александр V внезапно открыл глаза и окинул всех нас подозрительным взглядом. «Как понимаю», — прохрипел он еще не до конца восстановившимся голосом, — «все удалось». «Не все, но мы работаем над этим, Ваше Величество», — с улыбкой ответил я. «Дедушка», — кинулась к нему Вера, в одну секунду превратившись из грозной воительницы в счастливую девчонку. «Жива», — довольно обнял Александр внучку. «Умница, дорогая, теперь моя душа спокойна. Вижу, все в курсе, кто ты такая. Этим людям доверять можно. Хоть кому-то в этой стране можно», — неожиданно скривился он. «Итак, хочу услышать подробный доклад о событиях, происходивших в последнее время. Начинай». И опять наблюдаем очередное преображение Веры из родственницы в боевую невесту. Четко, кратко, но не пропуская ни одного важного события, Она пересказала наши злоключения, начиная с реальности Харков и заканчивая освобождением Александра. Единственное, что опустила, это наличие зародыша в своем ментальном поле и наши с ней отношения. Может, мне о них заикнуться, пока государь не восстановился. А то ведь потом куролесить на эмоциях начнет, подумал и решил, что пока не стоит. Лучше обрадовать дедулю, стоя на грешной, но твердой земле, чем когда до нее несколько километров. А что, если психанет? Как-то не хочется в огромной, с заглохшим моторчиком, консервной банке рухнуть вниз. Как и прогнозировал Чах, при подлете к столице и сам император, и мы уже имели достаточно презентабельный вид. Поразительно, но Александр отреагировал на Наумба, словно 100 раз до этого подобных свинорылов встречал. Я уверен, что внутренне, конечно, охренел, но дворцовая выучка не дала ему скулу дрогнуть на лице императора. Круто. Я тоже так хочу уметь. Наконец шасси самолета коснулись взлетной полосы. Сразу после остановки был открыт транспортный люк, и в него въехал бронированный джип. «Ваше Величество», — произнес вышедший из него князь Ломакин, — «операция идет согласно плану. Прошу проехать со мной для начала следующего ее этапа». «Ну, здравствуй, Осип», — крепко пожал император ладонь своего старого друга. «Рад, что оба живы. Пора показать тварям, кто в доме хозяин, а то расслабились все». Глава 21. Огромные черные автобусы с тонированными окнами, бойницами и мигалками на крышах быстро повезли нас в сторону Сената, не обращая внимания на светофоры и распугивая автомобилистов с пешеходами. Новые вводные от вождя оборотней, начал просвещать Ломакин нас, расположившихся в салоне этих бронированных монстров в полном боевом облачении. Голосование практически подошло к концу. Еще минут 10 и однозначно победивший Николай зачитает вступительную речь перед собравшимися. Именно в этот момент необходимо вывести к нему на сцену Александра. В самом непотребном виде, естественно. Доказательство, что он продался тварям, уже состряпаны и готовы к озвучиванию. Я уже сообщил, что император полностью потерял волю, и обязательно подтвердит выдвинутые против него обвинения. «Ох, я подтвержу», — зло произнес государь, потирая кулаки. «Размажу Николашку по сцене, а вот этого делать не стоит, ваше величество. Вы еще далеки до полного восстановления и не факт, что справитесь с вождем оборотней. Не будем рисковать. Для подобного случая у нас есть молодой и борзый старшина Горюнов. Он и морду предателю начистит, и заставит его перед всеми принять истинный облик. Когда такое увидят практически все жители империи, то многие вопросы у людей отпадут. Жаль, что я не сам, но доводы разумные», — вздохнул Александр. «Данила, не подведешь?» «Мы не подведем», — за меня ответила Вера. «Не стоит вдвоем вам соваться в место, где соберутся все сильнейшие одаренные страны. Я, ведьма и барон можем создать круг. Хорошие подспорья в той драке, что намечается. Не драка, а казнь», — поправил император, но возражать не стал. «Принимается. Как понимаю, остальные бойцы зачищают сам Сенат». «Именно», — кивнул Ломакин. «Морячок и черт будут работать от парадного входа двумя независимыми отрядами, убирая всякую вооруженную дрянь. План здания я уже вбил в навигаторы. Там и все вражьи посты обозначены». «Хорошо. А ваш Чах не подведет, не перепутает случайно и не перенесет вместо торжественного зала в сортир? Да я тебя убогим таскал на несколько верст», — обиделся Наумб. «А уж на сотню аршинов с ювелирной точностью перемещу. Вообще-то я император», — нахмурился Александр от такого ответа. «И уважение. Да плевать мне, кто ты. Я не твой подданный. Да и император пока что из тебя хреновый. Как вернешь свою просранную империю обратно, тогда обстоятельно и поговорим за бокальчиком легкого, но не разбавленного спирта, кто какого уважения достоин. Короче, задница твоя окажется в нужном месте. Если чего-то не устраивает, то можешь потом написать отрицательный отзыв в пресс-службу великих Наумбов. А пока не выпендривайся». Вопреки ожиданиям, император не рассердился, а рассмеялся, заявив, что бокальчиками легкий спирт давно не пил. Но после следующих слов Чиха опять стал серьезен. «До Сената 3 минуты езды», — выдал новую информацию Чах, — «и встреча интереснейшая готовится. Эскорт из 5 суккубов. Мне об этом ничего не известно», — взволнованно проговорил князь Ломакин. «А ты думал, что Николай только на тебя полагается?» — хмыкнул Александр. «Нет, Осип, ты всего лишь винтик в машине. Да и сам Николашка тоже винтик. Всем управляют майды, вот их бабы и будут дальше продолжать операцию. Не удивлюсь, если тебя в скором времени захотят грохнуть. Быть может, прямо в этом автобусе. слишком много правды ты знаешь обо мне, чтобы оставаться живым. Свидетели похищения и преображения императора тварям не нужны. Убивать не будут сразу, возразил я. Просто быстренько подчинят своими чарами и запрут в темном чулане. Но потом точно грохнут. Переделывать старика в оборотня нет никакого смысла. Для этого полная сила и здоровое тело необходимо. Вы хоть раз встречали очень пожилого оборотня? Лично я максимум средних лет видел. Исключением можно назвать лишь вас, ваше величество, но не для службы вас изменить пытались, а чтобы пугалом на местном огороде выступали. Как стали бы ненужным, обязательно спалили в одном из крематориев. Согласен, кивнул государь. Как будем решать проблему суккубов? Они нам всю малину портят. Затащить в автобус и грохнуть? Внес свое предложение Чах. Мы с Даней при поддержке невесты и ведьмы легко подобное провернем. Ага, возразил я. Мы провернем, а потом автобус превратится в консервную банку с трупами людей. Ты забыл о предсмертном вопле суккубов. Пять тварей мозги всем в квартале гарантированно оплавит. Ну а про сидящих в автобусе и говорить не приходится. Говно вопрос, напарник. Под сенатом есть шикарный старый канализационный туннель. Никто им давно не пользуется, и стены толстенные. Доли секунды понадобится, чтобы переместить твари и самим переместиться туда. Ну а дальше по моему плану действуем. Разделываем суккубов на рагу. Принимается, кивнул император. Вера, а ты точно выстоишь против подобной твари? И почему у тебя, невеста, такой странный позывной? Уже имела дело с ними, когда тебя вытаскивали. А позывной? Это долгая и очень печальная для тебя история, дедушка. Потом во всех красках расскажу. Понял, хотя и ничего не понял. Подъезжаем. Собрались. Полная боевая готовность. Встречающих нас суккубов сложно было не узнать. Пять статных красавиц в парадной военной форме заслуживали того, чтобы с них рисовали портреты, групповые и по отдельности. Но я бы ни одно из этих полотен даже даром не взял, зная, какие образины натянули на себя эти прекрасные маски. Князь Ломакин первым выскочил из автобуса и что-то стал втирать одной из красавиц. Обсудить, как он будет заманивать твари в автобус, мы не успели, поэтому отдали все в руки Осипа Семеновича. Надеюсь, он мастер экспромтов, а то сейчас дерьма наедимся, вздохнул черт. Уболтает, с закрытыми глазами уверенно сказал император, делая вид, что в беспамятстве. Главное, чтобы в Осипе Горюновский блок эти сучки не пробили. К счастью, и мой блок выдержал, и красноречие Ломакина не подвело. Пять девиц решительно направились к дверям автобуса. Как только последняя из них оказалась внутри, я попытался взять суккубов под временный контроль, не дожидаясь переноса. На удивление, все прошло намного легче, чем во время боя у тайной базы. Я не просто задурил им башки, а взял под реальный контроль, разбив вдребезги у троих ментальную защиту. На еще двух красоток моей силушки не хватило, хотя и притормозил их реакцию на происходящее. К моменту переноса в мрачное сырое подземелье суккубы были, если и не полностью беспомощны, то далеко не в лучшей своей форме. Своим трем я без дополнительных движений просто раздавил мозг, превратив в полных идиоток. Рассчитывал, что подохнут, но, видимо, не тем местом думают, раз живы остались. Находящиеся со мной в круге ведьма и невеста уже получили расклад ситуации из моей головы, поэтому атаковали относительно нормальных суккубов. Я же отрубил головы своим и хотел было подключиться к драке. Но тут меня ожидал полный облом. Девушки хорошо справились без красивого старшины Горюнова, и твари лежали в аппетитном разобранном состоянии. Чах, обратился я к Наумбу, что-то я не понял. А где их предсмертный вопль? Где? Не напрашивайся на рифму, Даня. Даже я не ожидал, что ты так закапсулируешь маидок в собственных телах. Не только у твоих, но и у остальных двоих способности просели сильно, так что не только ментально орать, но даже пукнуть не смогли дальше своего энергетического тела. Хороший навык, запомни, как это сделал. То-то я и смотрю, что слишком легко покрошили гадин, с легким сожалением произнесла Вера. Думала, сама сильнее стала, а тут просто противник ослаб. Это говорит та, что недавно убитому кровососу радовалась. Хмыкнула невозмутимая ведьма. «Невеста, а не зажралась ли ты часом? Хватит разглагольствовать!» Прервал беседу Чах и переместил нас обратно в автобус. «Все уже?» – нетерпеливо спросил император. «Кобзда суккубом», – подтвердил Наумб. «Но потом их помянем. Там уже Николай перед скопищем баранов благодарственную речь читает. Начинаем!» – отдал приказ Александр. «Ни пуха ни пера всем нам. Лом, передай Комову, чтобы давал трансляцию по всей стране. Переместились мы в большой зал, прямо на сцену. Вижу впереди себя спину какого-то мужика, вещающего нечто пафосное с трибуны. Хотя почему какого-то, это и есть тот самый Николай, вождь оборотней. Я сразу же почувствовал знакомую ауру, с которой уже раз встречался в охотничьем домике. Ее ни с чем не спутаешь. Только раньше она казалась мне охренительно сильной, а сейчас воспринимается на уровне недавно подохших суккубов. Это не тот соперник, которого стоит бояться. Но моя задача усложняется тем, что нужно не просто грохнуть тварь, а раскрыть истинный облик Николашки. Страна должна увидеть своих героев. Ну и заодно скромному мне кусочек славы не помешает. В конце концов, жених я императорской наследницы или просто пописать зашел, и я призываю всех вас к консолидации. Продолжал разоряться Николашка, еще не почувствовав, какой звездец подкрался к его предательской заднице и не обращая внимания на нездоровое движение в зале. Все прогрессивное человечество должно сплотиться, чтобы очистить нашу земную реальность от тварей. Уже сплотились, подал голос Александр V. И ты, предатель, верно заметил про изгнание. С тебя и начнем. После его слов я в ускорении приблизился к вождю оборотней, напитав силой свой серп по максимуму. На удивление, Николай рядом со мной не стал перевоплощаться в оборотня. Сюрприз. Видимо, на тварь подобного уровня мои флюиды не действуют. Значит, будем соблазнять ее насильно. Посланный мной ментальный удар почти сразу разбил маидовский блок в голове Николашки. Этого оказалось достаточно, чтобы его способность удерживать человеческий облик пропала. Можно было бы и под контроль тварюжину взять, но мне сейчас необходима его ярость в поединке. По всей империи люди с интересом пялятся в экраны, и разочаровывать их не строит. А вождь оборотней в боевой ипостаси покруче суккубов выглядит. Около 2,5 метров в холке тварь с длинными руками и когтищами, напоминающими лезвие косы, кинулась в бой без лишних разговоров. Но я к подобному повороту сюжета был готов. Отразив его ответный ментальный удар, ушел в сторону и рубанул по одной из лап серпом. Оборотень завыл, сиганул от меня подальше прямо в зрительский зал и, мать моя женщина, на месте отрубленной конечности моментально начала вырастать другая. Ни хрена ж себе регенерация. Но я вижу, что это бесследно для Николая не прошло. Он заметно уменьшился в росте, явно потратив часть себя на отращивание руки. Приятная неожиданность. Я дал вождю спокойно поправить свое здоровье и в издевательской манере поманил на сцену. Песик, бой еще не закончен. Перестань вылизывать блохастую задницу и вернись к своему хозяину, к ноге, Ники. Думаю, что и без этого тварь не оставила бы меня в покое, но я явно придал ускорение ей. Не каждый день, да еще и прилюдно. Целый вождь, бывший когда-то не менее целым Труворовым, слышит подобные оскорбления. Громко зарычав, он снова кинулся в атаку. Красиво так кинулся, явно рассчитывая одним броском прервать мою жизнь. Я хотел было повторить трюк с отрубленной конечностью, но внезапно в голове раздался голос Веры. «Оставь его мне». Ответить не успеваю, так как невеста с пылающим серпом появляется сбоку от Николая и в полете сносит ему обе ноги по самые колени. Подобного предатель явно не ожидал, почему-то решив, что кроме меня для него тут соперников нет. Дорого обошлась Николаю его ошибка. «Не убивать», — приказал я Вере, видя, что девушка собирается продолжить родовую месть. Не время. Ноги вождя оборотней тоже не заставили себя долго ждать. Они отрастали, но намного медленнее, а сам Николашечка еще уменьшился в размерах, превратившись из мощного боевого существа в тощего облезлого оборотня. Интересно, а он долго так может? Долго размышлять не стал и отрубил руки, которыми пытался размахивать гад, у моего носа. Ух ты, растут, но есть одна проблемка. Это резерв энергетических сил и массы. У вождя оборотней явно закончилось и то, и другое. На сцене под софитами лежит нечто безобразно корявое, на фоне которого даже хилый гоблин кажется красным молодцем богатырского сложения. Как бы ни подох. В принципе, я не против такого финала, но мне нужна информация из этой сволочной головы. Всадив в грудь Николашки серп, одномоментно полностью взял его под полный ментальный контроль минус даром. Допрос, дело тонкое. Неизвестно, какие блоки стоят у вождя теперь уже бывшего вождя оборотней в голове. Вполне допускаю, что и самоликвидация заложена. Поэтому лучше выкачать всю инфу сразу через 2 канала. Подозрения оправдались. Мозг Николая расплавился раньше, чем остановилось сердце. Сработали смертельные блоки. Но они активизировались не мгновенно, и я успел основательно залезть в голову предателя. Инфа, как всегда, сразу не улеглась в правильном порядке. Но главное, что она имеется. Не больше 10 секунд длился бой и допрос в ускорении. За это время никто не проронил ни слова. Пораженная публика, замерев, наблюдала за происходящим, не до конца осознав, что тут творится. Думаю, даже сам поединок не смогли толком рассмотреть. Интересно, а что простой народ увидел на телеэкранах? В замедленной съемке транслировалось, пояснил невидимый Чах. Эти комовские придурки из СБ изначально просто трансляцию замутили. Пришлось самому вмешаться. Так что, Даня, ты теперь кинозвезда. Поблагодарив Чиха, я продолжил играть свою роль. Ваше Величество, с легким поклоном обратился к императору. Трибуна от животного освобождена, так что можете начинать. Извините, мы тут намусорили немного. Ничего, с усмешкой ответил Александр. Среди этой помойки один кусок дерьма в глаза не бросается. Император не стал заходить на трибуну. Он просто вырвал из стойки один из микрофонов и обратился к залу. Думаю, что даже не к нему, а к империи, граждане которой практически все прилипли к телевизорам и компьютерам. Про помойку я не зря сказал, спокойно начал он свою речь. У меня есть неопровержимые доказательства, что многие находящиеся здесь главы родов вступили в сговор с тварями. Не все, но многие. Поэтому я, император Российской империи Александр V Труваров, собираюсь лишить вас не только жизни, но и всех прав в своей стране. Предателям человечества не место у власти. Старые договоры аннулируются. Предавшие роды распускаются. Все их имущество переходит в собственность государства. И это мое решение не обсуждается. Не вам, продажным, его обсуждать. Нет вас больше в списках Российской империи. Подобное заявление заставило слушавших проснуться. Раздались редкие аплодисменты и одобрительные выкрики, но их моментально перекрыл недовольный рев толпы. Надеюсь, глушилки включить не забыли? Тихо поинтересовался у меня император. Чах говорит, что только что активировал. Это хорошо. Не хочется потом такое красивое здание сносить после магического боя нескольких сотен одаренных. Да и нам полегче к ответу гнид призвать. Я тоже могу призвать. Моментально отозвался Наумб. Император, ты меня еще в боевой ипостаси не видел. Так восхитишься, что усыновить захочешь. Лишнее это. Идет трансляция, и не стоит пугать простых людей новым видом твари. Потом с тобой разберемся. А сейчас не до тебя. Тут государь абсолютно прав. Поняв, что капец подкрался, князьки и графья сбросили верноподданнические маски со своих продажных рыл и попытались кастовать заклинания. Хрен им на воротник, а не магия. Глушилки работают во всю силу, не действуя лишь на нашу команду с прокачанным в круге минус даром. Исключение составляет лишь Александр V, но и без этого он достаточно умелый воин. К тому же Чах сидит в невидимой засаде, страхуя нашего самодержца. Легкая заминка среди предателей помогла немногочисленным сторонникам императора сообразить, куда стоит двигаться. Человек 30 отделились от общей толпы и, подбежав к сцене, выхватили парадные, но от этого не менее смертоносные мечи, создав хиленькую, но отважную преграду на пути к телу Александра. Не все, правда, успели. Примерно треть не смогла вырваться на открытое пространство и полегла от вражеского оружия, но погибли не зря, дав дополнительное время для остальных своих верных присяги товарищей. «Надо запомнить всех храбрецов», — тихо произнес император. «Они или их рода достойны того, чтобы стать новым оплотом империи. Но это потом. Сейчас пора наказывать тварей в человечьем обличии. Разрешаю привести смертный приговор в исполнение». Глава 22. Бой начался мгновенно. Орда аристократов с ревом подступила к сцене, поэтому идти далеко не пришлось. Не успел заслон из верных императору людей вступить в схватку, как наша троица уже была в центре толпы. Предатели хоть и были под воздействием глушилок, но даже без дара рубились отчаянно. К их великому сожалению, пробить наш защитный пояс хаоса никто не смог, а вот мы с ведьмой и невестой оторвались по полной программе. Создав боевой треугольник, на бешеном ускорении прошлись из одного конца торжественного зала в другой, прокладывая просеку среди когда-то знатных граждан Российской империи. Тела сволочей лежали на полу, смешавшись со скорнем выкорчеванными креслами. Дойдя до стены, повернули в обратном направлении. О нападении на Александра отступники уже не помышляли, быстро оценив, какой звездец их ожидает. Наиболее расторопные кинулись к дверям, чтобы спастись бегством. Но тут их тоже ожидал жестокий облом. Группы морячка и черта перекрыли все выходы и, не рассусоливая, стали отстреливать умников. Бардак и паника нарастали. Кто-то из предателей пытался сохранить свою жизненку и, бросив оружие, поднимал руки вверх. Кто-то, наоборот, хотел продать свою жизнь подороже. Понимая, что она в любом случае скоро закончится, со стервенением набрасывались на нас. Но итог и для тех, и для других был один – смерть. Лишь один император не принимал участия в бойне, так как до него никто из предателей не смог добраться. Александр упер кончик своего меча в пол, положил обе ладони на навершие его рукояти и невозмутимо наблюдал за казнью. Уверен, не только для нас, находящихся в зале, но и для всех, кто смотрел прямой эфир на экранах, он выглядел очень величественно. Глыба спокойствия среди кровавого хаоса. Минут через пять сражаться стало ни с кем. Откинув забрало шлема, Вера подошла к деду и произнесла: «Ваше Величество, приговор приведен в исполнение. Ожидаем дальнейших распоряжений». Это я ее надоумил, еще когда схватка подходила к концу. Наследнице престола тоже нужно засветиться в новостях во всей красе. Пущай все знают, что Вера Труварова не просто девочка, а карающий меч императора, и не стоит к ней относиться пренебрежительно. «Благодарю за службу, внучка», — с улыбкой произнес все понявший Александр, специально акцентировав внимание на их родстве и давая понять несведущим людям, что наследница никуда не делась и по-прежнему в строю. Но дел еще много и расслабляться нельзя. После этого он взял телефон и связался с Якутом, Комовым и Ростоцким, громко, явно для микрофонов камер, назвав их по именам. «Господа, приказываю приступить к зачистке Российской империи от тварей и предателей. Полный карт-бланш на любые действия». Отключившись, Александр уже обратился к людям, смотрящим трансляцию. «Сограждане, думаю», — начал он без длинного вступления, — «что вы все поняли. Да, твари подкупили всю верхушку нашей знати, и в стране чуть было не случился государственный переворот. Не волнуйтесь. Предатели и оборотни от возмездия никуда не денутся. Жизнь скоро войдет в свое привычное русло. А пока прошу вас без надобности не покидать дома. Отступники наводнили страну тварями, маскирующимися под людей. Скоро вся эта мразь выплеснется на улицы городов и поселков. Армия, имперская служба безопасности, спасатели и мои специальные отряды справятся с ними. Но повторюсь, нам нужно время, поэтому цените свои жизни и не рискуйте там, где можно не рисковать. Жизнь каждого из вас ценна для Российской империи. Спасибо за понимание и верность Родине. Мы победим». На этом трансляция закончилась, и Александр, перестав делать одухотворенное лицо, снова связался с генералами. «Господа, всем прибыть во дворец. Теперь там будет наш командный центр. Прихватите с собой все необходимые файлы, которые недоступны через сеть». Взяв под охрану столь важную персону, мы вышли из сената. У входа нас ожидал Ломакин. Старый князь весь был забрызган кровью и довольно щерился злой улыбкой. Видать, геройский дед тоже не остался в стороне и принял активное участие в драке. «Государь, спасатели проложили безопасный коридор до дворца, отдав честь», — произнес он. «Жду новых вводных». «Спасибо, Осип. Козырять потом будем, а сейчас давай по-простому. Что в городе творится?» «Мочилово в нескольких кварталах. Ликвидируем известные нам лёжки оборотней, пока твари в них не активировались и не выползли на улицы. У меня инфа из башки вождя», — моментально вступил в разговор я. «Могу дать координаты всех замаскированных баз тварей в Ярославле. Скидывай, сынок. Вещь нужная». Я быстро на карте обозначил точки базирования оборотней. «Целая дюжина», — неприятно удивился Лом. «А мы всего о четырех знали. Вот ведь муха ляцкая. Государь, нужны армейские бойцы, чтобы все лёжки быстро накрыть». «Добро», — кивнул Александр. «Свяжись с генералом Ростоцким». «Да, хватит старыми костями перед тварями трясти. Запрыгивай в автобус и едем с нами во дворец». Добирались до него мы недолго. Минут за семь управились. Выйдя из автобуса, я увидел здоровенного мужика с генеральскими погонами. Он вытянулся перед императором по стойке смирно и отрапортовал: «Ваше Величество, дворец находится под нашим полным контролем. Силами императорской службы охраны и приписанной к ней ротой майора Жуковского уничтожены все отступники. Также заключены под стражу подозрительные личности в количестве 31 человека. Проверка по ним началась, но...» «Расслабься, Костя», — дружески хлопнул Александр генерала по плечу. «Верю, что все молодцы. Это мой отец», — шепнула мне на ухо Вера. «Он начальник охраны рода Труваровых. А во, мощный у меня тесть намечается. Не боись, Данила, он...» Договорить Вера не успела, а я с подарочком. Взяв ее за руку, — проговорил государь. «Встречай, Костя, дочку. Не сомневался, что выживешь». Тепло обнял отец Веру. «Пойдем, мать обрадуем». Потом обрадуется, обломал обоих император. «Сейчас дела важнее. Любое промедление приведет к большим жертвам. Командир группы, а также невеста и барон», — обратился он к нам по позывным, намекая, что война продолжается, — «прошу в мой кабинет. Генерал Труваров, жду вас там же». Как только мы все расселись за длинным столом, Александр сразу же приказал мне: «Выкладывай, старшина, всю инфу из башки Николая. Важно и не так и много», — начал я. «Вернее, много, но для понимания оперативной обстановки ее сейчас сложно использовать. Поэтому начну со срочного. Удар оборотней намечался в 6 населенных пунктах. Если исключить столицу и Тюмень, то остается Тула, Казань, Керчь, Новгород. К сожалению, точные места базирования твари вождь не имел, но зато есть инфа по тем, кто курирует их. Глав родов отбрасываем в сторону, так как они покоятся в Сенате. Поэтому остаются их ближайшие родственники». «Понял. Как только прибудет Ростоцкий и Комов, скинем списки. Также есть данные по лабораториям, где производят оборотней. Их всего 4. Одну мы расхреначили, извините, ликвидировали. А вот в районе Белого моря, Ладожского озера и на Черноморском побережье они продолжают функционировать. Все находятся на островах. Тоже генералам скинь. Хотя, говоришь, на островах, значит, придется высаживать десант. Бомбардировкой, думаю, мы ничего не добьемся. Большие потери гарантированы. Твой чах сможет доставить прямиком к базам. Я вообще-то не слуга», — тут же материализовался Наумб. «Поэтому свой собственный, а не Данил или еще кого-нибудь. Но доставить смогу». «Прекрасно, лейтенант Якутова, вернее, с сегодняшнего дня майор Якутова, берешь своих орлов с орлицами и выжигаете эти змеиные гнезда. Прапорщик Станов восстанавливается в капитанском чине и является вашим заместителем. Все члены отряда, включая рядовых, наделяются полномочиями личных императорских порученцев. Поэтому не церемоньтесь с теми, кто под ногами у вас путаться будет. Ничейный чах и прапорщик Горюнов, такого боевого опыта, как у ведьмы, с чертом не имеете, но и сбрасывать ваш сильнейший дар со счетов нельзя. Поэтому являетесь консультантами с правом применения вето на решение командиров. Но это на крайний случай, особо не борзейте. Морячок, забыл твое имя. Сергей Сергучев», — грустно улыбнулся мой главный Ромалы. «Я же бастард, поэтому удобнее оставаться морячком. На чьей стороне был твой отец?» «На правильной. Я видел его среди тех, кто с оружием в руках стоял около сцены в вашем охранении. Отрадно. С твоей родословной мы потом разберемся, а пока носи погоны прапорщика. Сейчас все получаете максимально модернизированные доспехи, новейшее оружие и отправляйтесь на Ладогу». «Возражаю», — быстро отреагировал я. «Необходимо начинать с удаленной базы. Около Ладоги, если начнется атака оборотней, и без нас есть кому повоевать. К тому же от столицы войска перебросить быстро можно». «Поддерживаю прапорщика Горюнова», — согласился со мной черт. «Уговорили. Начинайте с Черного моря». «А я», — подала голос Вера, — «какие функции возложены на меня?» «Ты остаешься во дворце». «Так нечестно. Решения императора не обсуждаются, наследница». «Согласен полностью», — поддержал его генерал Константин Труваров. «Дочь, тебе и при штабе работа найдется. Твое инкогнито раскрыто, поэтому свое отвоевала. На передовой ты действительно теперь не нужна. Невеста нам нужна», — моментально вступилась за Веру Якутова. «Она часть нашего боевого кулака, и ее отсутствие сильно скажется на эффективности группы». «Очень нужна», — подтвердил чах. «Раз такое единодушие, то берите сержанта», — немного подумав, согласился император. «И даже звания мне нового не присвоишь», — обнаглела довольная Верка. «Легко. Готова стать маршалом, но в столице?» «Поняла, ваше императорское величество. С детства мечтала быть сержантом». «Вот и славно. А то совсем распоясалась», — улыбнулся Александр. «Все, больше не задерживаю. Извините», — немного помявшись, попросил я. «Можно узнать у князя Ломакина, как обстоят дела в Тюмени?» «Нормально там, Мочилова, будь здоров». «Но подполковник Горюнов справляется», — хмыкнул Лом. «Еще и мамочка твоя с сестренкой во главе народного ополчения встали. Не семейство Горюновых, а целый генеральный штаб. Повозиться им придется, но по всем показателям к утру завтрашнего дня возьмут Тюменскую губернию под свой контроль. Так что можешь гордиться родственниками, прапор». «Спасибо, козырнул я и со всеми вылетел из императорского кабинета. Перелет на Черное море прошел буднично. Встретил нас подтянутый моложавый майор и коротко представился. Денис Сергеевич Долин, начальник 3-й Черноморской базы. Где-то я его видел. Мучился этим вопросом, покуда мы не прошли в штаб, и я нос к носу не столкнулся со своей средней сестрицей Натальей, облаченной в сержантскую форму связистов. Мать моя, это же ее муж. Я на фотках видел, но полностью забыл о таком персонаже, так как лично мы не пересекались. Когда эта парочка поженилась, прошлый дебил Данила лежал в больнице со множественными переломами после очередной сумасшедшей выходки. А потом молодожены срочно отбыли из Тюмени к месту службы мужа. «Данила», — недоверчиво спросила она, — «Наташа, вот так встреча. Ты чего здесь делаешь? Мне вообще-то родители сообщили, что ты погиб. Слухи о моей смерти несколько преувеличены», — ответил я цитатой классика из прошлого мира. «Работаю помаленьку на благо страны. Смотрю, ты тоже в армию подалась? Так это и есть твой непутевый братец?» Услышав наш разговор, изумился майор Долин. «А по внешнему виду и не скажешь, что со странностями. Наталья, кажется, ты наговариваешь на него». «Не наговаривает», заступился я за средненькую. «Но недавно осознал ошибки молодости, остепенился и теперь потихонечку заново вливаюсь в семью. Мне родители писали, но до сих пор с трудом верится», недоверчиво произнесла сестра. «По мне, Горбатова лишь могила исправит». «Исправился, исправился», — обняла меня стоящая рядом Вера. «Кстати, Наталья, приятно познакомиться. Я боевая подруга и по совместительству невеста этого оболтуса. И могу сказать с уверенностью, что Данила научился думать головой, а не остальными частями тела. Мне тоже приятно, Вера». «Вера, а родители уже в курсе о ваших намерениях?» «Только ваши», — вздохнула невестушка. «Своих еще не осчастливила». «А как ваша фамилия?» — продолжила Наталья допрос. «По-всякому называют», — быстро свернул ненужный разговор я. «Позывной невеста, и этого пока достаточно. Майор Долин, я бы с удовольствием и дальше продолжил знакомство, но у нас...» «Да, конечно», — кивнул он. «Господа, прошу к карте». Мой новый родственник толково объяснил все по расположению острова, который хоть и считался безлюдным, но иногда около него творились странности. То рыбаки рядом бесследно исчезнут, то в этом районе непонятные помехи на радарах. «Предлагаю десантироваться на Безымянный», — наконец закруглился Долин. «Несколько катеров мы вам предоставим, прикрытие обеспечим. Но по прогнозам синоптиков, к вечеру начнется шторм, поэтому предлагаю не рисковать и минимум на сутки отложить операцию». «Нет, начинаем немедленно», — возразила ведьма. «На катерах, конечно, не пойдем, но вот судно, которое спокойно доставит нас поближе к острову, вполне себе сойдет. Вы не сможете высадиться. Там мелководье версты на 3. Не ваша забота, майор. Доставьте, а дальше мы сами справимся. Мелководье не помеха. У нас свои способы перемещения. Единственное, кораблик, пусть даже при большой волне, далеко не отходит. Иначе группе после выполнения задания реально вплавь домой добираться придется. На острове точно не переждем шторм. От базы твари лишь одна воронка останется. Как скажете. Но я бы... Ведьма дело говорит, — поддержал командира черт. Пойми, майор, у нас группа очень непростая. Последние новости из Сената смотрел, мы там немного тоже засветились. Мать твою! — знакомыми интонациями мамы воскликнула сестра Наталья, скромно сидящая на заднем ряду в ожидании отправки какой-нибудь срочной радиограммы в столицу. «Вера, ты Вера Труварова, то есть вы, Вера Константиновна, и чего орать?» — недовольно посмотрела на нее Якутова. «Потом будешь Верку по имени-отчеству величать, а сейчас она боец нашего подразделения с позывным «Невеста». Короче, забудьте все это чинопочитание, пока мы базу оборотней не расхреначили. Ну, а дальше уже готовы и на ковровую дорожку, усыпанную лепестками роз». «Ведьма права», — кивнула моя ненаглядная. «Тем более, Наташа, мы с тобой почти родственницы, а между своими расшаркиваться не принято. Значит, про невесту не шутка обалдеть, госпожа сержант», — строго произнес Денис Долин. «Обалдевать вы будете дома, и я вас искренне поддержу в этом интересном занятии. Но сейчас нам поставлена боевая задача, которую мы обязательно должны выполнить». «Я ясно выразился? А муж у моей сеструхи совсем не тюфяк, личное и рабочее разделит хорошо». Судя по тому, как пусть и нехотя, но согласилась с ним Наталья, приоритеты расставил мужик правильно. «Уважуха. Значит, будет вам транспорт, майор Якутова», — продолжил майор, от семейного снова перейдя на общественное. Есть подходящая посудина, не то, чтобы хорошо оснащена, но качку выдержит любую. Майор Долин мне нравится все больше и больше. Пока готовилось судно, он успел не только запихнуть в наши головы необходимые знания местности со всеми нюансами, которые чисто по картам не изучишь, но и устроить хороший плотный то ли обед, то ли ужин. Потом была погрузка на корабль, больше напоминавший переросшую свои размеры баржу. Ветер усиливался с каждой минутой все больше и больше. Соленые брызги волн начинали бить нам в лицо. «Это только начало», — успокоил Долин, вместе с нами взошедший на палубу судно. «Скоро болтать будет, как белье в стиральной машине. Морской болезнью кто-нибудь страдает? Слишком вкусно накормили, так что блевать будет жалко», — за всех отшутился морячок. «Не боись, майор, все в себе удержим». «Я бы не был столь категоричен», — тихо пробубнил зеленеющий астроном. «Только не на меня», — сурово произнесла Светка Радостина, демонстративно отпрыгивая от бедолаги. «Меня тошнит от того, что кого-то тошнит. Предлагаю астронома на тросе опустить за борт, заранее. Пусть наслаждается свежестью, даже когда ее не испытывает». Мы все рассмеялись, глядя на эту парочку. Сержанты-курсанты уже сработались с моими ромалами настолько, что с удовольствием подстебывают друг друга. Радостина особенно часто делает это именно с астрономом. «К гадалке не ходи», — глаз положила на бывшего очкарика, превратившегося в подтянутого жилистого бойца, не утратившего немного наивного выражения лица. «Ну, раз у всех настроение позитивное», — с улыбкой подытожил Денис Долин, — «тогда самое время отчаливать. Ты с нами?» — поинтересовался я, видя, что муж сестры не собирается сходить на берег. «Конечно. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Тем более, когда поставлена такая важная задача. Так что за тылы и доставку на берег можете не волноваться. Я, Данила, все по-родственному проконтролирую, чтобы мне потом жена за гибель непутевого братишки нечто в районе Гульфика узлом не завязала. До такой степени злая бывает? Сочувствую». «Себе посочувствуй. С такой сестрой и в придачу к ней невестой. Попал ты, брат, в такую мясорубку с родственниками, что и врагу не пожелаешь. Хотя, если Варвара Дмитриевна на твоей стороне, то не уверен, что император сможет что-либо толковое против ее домашнего арсенала из подвала противопоставить. Боевая теща у меня. Поэтому от Горюновых подальше, на Черное море сбежал, не специально. Подфартило», — признался Денис. «А ты смышленый, зятек. Грех было подобной удачей не воспользоваться». Тут уж мы заржали оба, найдя родственную душу и окончательно проникшись симпатией друг к другу. Через пару минут судно отчалило от причала, держа курс на остров Безымянный. Глава 23. К месту прибыли, как и обещал Долин, при хорошей качке. Но даже астроном быстро с ней свыкся и теперь полностью нацелен на выполнение боевой задачи. «Удачи вам», — искренне произнес мой новый родственник, перед тем, как Чах переместил нас на остров. «По плану базы ничего не скажу», — начал выдавать инфу на УМП, — «но трое суккубов присутствуют». «Справимся», — самоуверенно сказала Вера и добавила немного иным тоном, на всякий случай покосившись в мою сторону. «Если, конечно, Данила так думает». «Данила думает», — ответил я, — «что надо выманивать этих тварей с территории базы. Как только мы их уничтожим практически на глазах оборотней, то последние, уверен, активируют систему самоликвидации. Против такого сильного противника, как мы, воевать рискованно, а значит, будут выполнять те установки, которые заложены в их головах. В результате с заданием справимся в кратчайшие сроки. Главное, с острова до взрыва успеть убраться». «Уберемся», — обнадежил Чах, — «но нужно уговорить суккубов на поверхность выйти». «Да куда они денутся? Перемещай группу поближе ко входу. Мы атакуем его со всей силой, и иного выхода у твари не будет. Но никому внутрь не соваться. Всего лишь сутки, прапорщик, а как поумнел. Прикиньте, сколько умища у меня с майорскими погонами прибавилось», — усмехнулась ведьма. «План принимается». Через несколько секунд мы уже резвились вовсю. Не знаю, успели ли нас засечь на берегу, но у самой базы оборотни ощутили всю мощь нашей силы. Покуда остальные поливали свинцом охрану, мы с невестой скостовали несколько огненных шаров и запустили их прямо в бронированные ворота. Рвануло так, что горящий склад с боеприпасами позавидует. Проскочивших сквозь стену пламени суккубов я увидел сразу. Мысль попытаться воздействовать на них не мечом, а ментально пришла спонтанно, но я воспользовался ею без раздумий. Получилось. Причем намного легче, чем в прошлый раз. Подавил волю троих суккубов, полностью разрушив все блоки и став единоличным хозяином сознания твари. Теперь взбесившиеся гадины не помышляли о бое с нами. Сцепившись между собой, они устроили такое показательное выступление, что наши бойцы даже замедлили скорость обстрела оборотней, чтобы насладиться подобным зрелищем. Оставшийся в живых твари дал приказ включить систему самоликвидации. Она послушно ломанулась на базу. Чах, сматываемся. Наумп медлить не стал, и мы снова стоим на мокрой палубе корабля. Не понял, удивленно произнес Долин. Это как, то исчезаете прямо на глазах, то появляетесь. А что по операции, когда ее осуществлять собираетесь? Мощнейший взрыв, заставивший подпрыгнуть на воде немаленький корабль, в несколько сотен метров ввысь столб пламени на месте острова и сильная ударная волна ответили лучше любых слов на вопрос майора. Ни хрена себе, только и смог проговорить он, вставая с палубы. Ваша работа, наша, скромно потупив глазки, призналась ведьма. Блин, предупреждать надо, меня же чуть за борт не смыло, в следующий раз обязательно. Валим к дому, а то здесь как-то слишком мокро. Долго упрашивать Долина не пришлось. Прибыв на берег, мы сообщили о ликвидации объекта в столицу и тут же получили приказ выдвигаться в сторону Белого моря. Тепло распрощавшись с сестрой и ее мужем, я последним заскочил в транспортный самолет. Даже отметить успех не дали, проворчал недовольный Чах, тоскливо глядя в окно иллюминатора на удаляющееся Черное море. Гоняют, как стадо сагайдаков по степи, и никакой личной жизни. А так мечтал местной чаче и попробовать. Зато и напряга никакого, отмахнулся расслабившийся жир, развалившись в кресле и вытянув ноги в проход. Так воевать можно, без нервотрепки. Приехали, откушали. Небольшая морская прогулка, сдобренная последним танцем суккубов и красочным световым представлением. А дальше, очередная экскурсия по стране. Барон, на Белом море будет так же или ты нам иные развлечения припас? Героическую гибель одного жирного придурка. За меня ответил морячок. Ты сильно не кайфуй, если не хочешь в могиле оказаться. Я уже давно не жирный. Комок мускулов и ни капли мозгов, включилась в разговор Якутова. А жирный ты или нет, это не важно. Позывной не переделаешь, так что терпи под дембеля. Слушай, что тебе местами умный прапорщик-морячок говорит, и тогда целым свой комок до гражданской жизни донесешь. Да я знаю, миролюбиво улыбнулся жир. Просто эмоционально основательно к бою готовился, а в результате только 4 магазина с большого расстояния по тварям расстрелял. Вот и расслабляюсь, чтобы в себе не держать. Для недержания есть туалет, но расслабиться действительно немного можно, смягчилась ведьма. Заодно и решить, что будем делать с беломорскими оборотнями. Думаю, что островные базы должны быть примерно одинаковыми. Типовыми, рассматривая карту, произнес снова ставший капитаном Станов. Судя по всему, плыть нам никуда не придется. Там от берега остров с базой всего в 2 верстах. Справлюсь без проблем, согласился с ним Чах. Не так все просто, на мой взгляд, внезапно возразил Борзый. Или эта хрень полная про базу, или мы чего-то не догоняем. Вряд ли барон нас фигней накормил, значит, остается второе. А ну-ка, давай подробности, рядовой. Моментально насторожилась майор Якутова, растеряв флегматичный вид. Размер острова настораживает. Всего лишь 93 аршина от одного до другого, самого удаленного конца. И нет никакой растительности. Одни голые камни. Как вы себе вход на такой открытой маленькой местности представляете? А ведь еще и охрана его должна быть. Верно, задумчиво протянул черт, выводя на навигатор данные об острове. С любого судна или вертолета моментально подозрительный объект засекут. Уверен, что информация именно про него была в памяти вождя оборотней, категорически заявил я. Ошибка исключена. Значит, есть какой-то подвох, который пока не видим. Отливы, произнесла Вера. При них вода на Белом море отходит на сотни метров от берега. Остров расположен практически на мелководье, значит, часть дна вокруг него должна тоже оголяться. Вход на базу обнажается при отливах, переспросила Якутова. Исключено. Тогда никакую магическую защиту не поставить, вода слишком хороший проводник, и береговая охрана аномалию засечет в 2 счета. А зачем, поддержал я Веру, нужна лишняя защита при таком расположении входа. Может, кстати, и быть, но включаться исключительно на сухую, при отливах. Так что я согласен с Борзым и невестой. Хрен кто догадается там искать базу. Правда, нам от этого не легче. А по-моему, все намного упрощается, вступил в спор Леха Старостин. Пока вода совсем не ушла, Нужно подключить летунов и накрыть бомбами вход, разворотить его и дальше ждать. Либо когда система самоликвидации включится, либо очередную троицу суккубов с отрядом оборотней. Скорее всего, сами угробит базу, так как ее при приливе обязательно затопит полностью или частично. Не станут оставлять следов для наших водолазов. Мысль хорошая, но с одним маленьким изъяном, расстроил нас Чах. Даниле, Верке и Галюнчику прокачиваться на суккубах надо. Поэтому я сам и не рванул черноморскую базу, предоставив возможность этой троице немного маитских силенок набрать. Очень они полезны для зародышей моих будущих красавиц. Правда, Даня, из-за свойственной ему жадности, сам все попытался захапать, но все трое были в круге, поэтому никто обделенным не остался. Значит, совместим приятное с полезным, тут же предложил я. Мы втроем, не считая Чиха, конечно, проникаем через скрытый под водой вход, терроризируем суккубов, а потом сматываемся на берег за секунду до того, как это логово оборотней самоуничтожится. Получится. И волки в зоопарке, и овцы на тулуп пошли. Безотходное производство, так сказать. А ничего, планчик. Сразу согласилась ведьма. Ты согласна, потому что сама участвуешь, недовольно произнес черт. А нам, серым и убогим, что делать? На берегу платочками белыми махать? Машите. Станете командирами собственных отрядов, тогда тоже сможете самодурничать. Ну а пока завидуйте молча, и не смотрите такими грустными глазами на целого майора Якутову. Я сказала, что план одобрен, значит, он одобрен. Высадка на берегу Белого моря прошла по всем правилам, ну а дальше начался сплошной экспромт. Как только вода стала отходить от берега, Чах перенес нас троих вначале к замаскированному подводному входу, а потом, внимательно его изучив, уже и на саму базу. Троица оборотней, стоящая на посту оловянными солдатиками, даже не почувствовала, как перешли в разряд мертвецов. Дальше мы пошли по непривычно пустому коридору, время от времени уничтожая отдельные личности, которым не повезло оказаться ни в том месте и ни в то время. Спят они, что ли? В какой-то момент удивленно поинтересовалась ведьма. Уже с минуту фланируем, а до сих пор тревоги не слышно. Совсем мух не ловит. Эх, их бы мне на перевоспитание. Уверен, скоро перевоспитаешь, усмехнулся я. Накаркал. За очередным поворотом нас ожидала торжественная делегация из тварей. Мы тут же обиделись, так как в составе ее суккубов не видно, и хотели начать привычную заготовку оборотней на зиму, но нас опередил Чах. В своей боевой ипостаси он просто выжег противника огнем, заставив превратиться пару десятков тел в пепел. Думаю, такой вызов маиткам понравится, пояснил он, а то плетутся, как каракатицы. Но хитрые или трусливые суккубы даже такое приглашение проигнорировали. Вместо себя они послали еще пару отрядов расходного материала. Наумб сразу задумчиво заявил, что так даже и лучше. Только свой талант факира ему тратить западло, поэтому мы должны сами немного поработать. Мы отказываться не стали. В кругу на ускорении прошли две секции базы, практически не останавливаясь. В третьей нас ожидала толстенная бронированная дверь, которую напитанными энергией серпами за несколько секунд превратили в замечательный металлолом. Направо, направил нас Чах, работающий навигатором. Сейчас будет небольшой плац, а за ним, через три поворота, командный пункт. А переместить любимых боевых товарищей не хочешь? Поинтересовалась Вера. А то все ножками да ножками топаем. Могу. Но вам нужно хотя бы половину собственной энергии потратить. Тогда суккубовская лучше ляжет на энергетический каркас, заменив собой ту часть, которая от более слабых тварей раньше перепала, и расширит ваши возможности. Так что, Верка, работай и не ленись. Маши серпом от рассвета и до заката. Ну а пока что солнце еще высоко, а лампочки вообще времени суток не наблюдают.